Третье сочинение было озаглавлено «Тогда обращается к Мо Цзы». Прочитав заголовок, Дзя Джен поднял голову и немного подумал и спросил Бао Юя: «Неужели ты дошел до этого места?» Учитель сказал, что Мэн Цзы более легок для понимания, отвечал Бао Юй, и поэтому велел мне заняться сначала толкованием его сочинений, и позавчера я полностью их закончил. А сейчас мы приступили к изучению изречений Кун Цзы. Дзя Джен прочел пояснение к теме, в котором не было серьезных исправлений. Оно гласило: «Говорят, будто некому обращаться за объяснениями, кроме Ян Хо». Вторая фраза, пожалуй, неплоха, заметил Дзя Джен, читая дальше. «Пусть даже некоторые не желали обращаться к Мо Цзы, все равно его учение распространилось почти по всей Поднебесной. И тот, кто отрицал учение Ян Хо, неизбежно обращался к Мо Цзы». «И это ты сам написал?» «Да», — ответил Бао Юй. «Хотя в этой фразе ничего особенного нет», — заметил Дзя Джен. «На первый раз сносно. В позапрошлом году, когда я ездил по делам государственных экзаменов, я предложил тему для сочинения из раздела «Только ученые способны на это». Экзаменующиеся читали этот раздел, но были не в состоянии что-либо добавить к нему и предпочли для легкости просто переписать его по памяти. Ты этот раздел читал?» «Читал», — ответил Бао Юй. «Я хочу, чтобы ты самостоятельно написал сочинение на эту тему и не повторял своих предшественников», — выразил желание Дзя Джен. «Сейчас же напиши вступление к теме». Бао Юй поддакнул отцу, опустил голову и задумался. Дзя Джен заложил руки за спину и стоял, прислонившись к косяку двери. Мимо дверей в это время пробегал мальчик-слуга, но, увидев Дзя Джена, оробел и встал на вытяжку. «Ты чего?» — спросил его Дзя Джен. «К старой госпоже приехала госпожа Сюэ», — сообщил мальчик. «По этому поводу вторая госпожа Фэнзе велела мне передать на кухню, чтобы приготовили угощение». Дзя Джен ничего не ответил, и мальчик-слуга удалился. После того, как Бао Чай переехала домой, Бао Юй все время о ней думал, и сейчас, услыхав о приезде тетушки Сюэ, он решил, что вместе с нею приехала и Бао Чай. Ему так захотелось поскорее увидеть ее, что он набрался смелости и сказал отцу: «Я придумал вступление, но только не знаю, как вы его расцените. Говори». «Нельзя требовать, чтобы все люди были учеными. Достаточно того, чтобы они не стремились к наживе». «Неплохо», — кивнул Дзя Джен. «Отныне, когда ты будешь писать сочинение, четко разграничивай понятия. И когда мысль мудреца станет ясной тебе, можешь браться за кисть». «Старая госпожа знает, что ты у меня?» «Да», — ответил Бао Юй. «Иди к ней», — сказал Дзя Джен. «Слушаюсь». Выйдя из кабинета отца и миновав ворота, Бао Юй бросился бежать в направлении дома матушки Дзя. Взволнованный Бэй Мин, едва поспевая за ним, кричал: «Не торопись, споткнешься, отец увидит». Но разве Бао Юй слушал его? Достигнув ворот дома матушки Дзя, он услышал доносившиеся из комнаты голоса и смех госпожи Ван, Фэнзе и Танчунь. Увидев Бао Юя, девочки-служанки отодвинули дверную занавеску и потихоньку сообщили юноше: «Ваша тетушка здесь». Бао Юй вошел в комнату, справился о здоровье тетушки Сюэ, а затем приблизился к матушке Дзя и поклонился. «Почему ты сегодня так запоздал?» — спросила матушка Дзя. Пао Юй рассказал ей,